Часть вторая. Древнейшие государства Двуречья. Параграф 12. Южное Двуречье, его природа и население. В долине рек Тигр и Евфрат население появилось так же давно, как и в Египте. Долина эта называется Двуречьем или Месопотамией, то есть долиной между рек. Древнейшие государства образовались в южной части Двуречья, примыкающий к Персидскому заливу. Природа Месопотамии. Почва Южной Месопотамии, так же как и Египта, не может давать урожая без орошения. Больше полугода там слишком много влаги, а в остальное время часто стоит жесткая засуха. В Южном Двуречье в ноябре и в декабре льют постоянные дожди, превращающие местами почву в болото. Не успевает просохнуть земля после дождей, как в марте начинается разлив Тигра и Евфрата. Реки разливаются очень широко. Вода спадает очень медленно. Только в августе-сентябре реки входят в свои берега. Во время наводнения и после него до ноября стоит сухая погода. Почва высыхает очень неравномерно. На высоких местах она высыхает быстро. Ссыхается, как камень, и трескается. А в низких местах вода застаивается и образуется болото, распространяющее болотную лихорадку. Поэтому в Южном Двуречье нужно много и упорно работать, чтобы получать хорошие урожаи. Водные сооружения. Древнейшее население Южного Двуречья, шумеры, построили сложную систему сооружений для осушения заболоченных пространств и для сохранения воды в засушливое время года. Шумеры начали строить первые водные сооружения еще до образования государства, когда они жили родовыми общинами. Поля, огороды и сады они окружали плотинами, не пропускавшими воды. Кроме того, они прорыли целую сеть каналов. Свои поселения, дворцы и храмы шумеры строили на искусственных насыпях, чтобы вода не затопляла зданий во время разлива. Вследствие рыхлости почвы каналы и плотины легко обваливались и затягивались глиной и илом, поэтому за ними требовался постоянный надзор. Шумеры сеяли на своих полях ячмень и пшеницу, разводили в огородах лук, огурцы и другие овощи. В садах росли финиковые пальмы. Поля Двуречья были очень плодородны благодаря наносам ила. Земля была главным богатством Двуречья. Там не было ни лесов, ни полезных ископаемых. Объединение Двуречья. Шумеры объединились в города-государства. Из шумерских городов были наиболее известны Нипур, Ур, Урук, Лагаш и другие. Во главе каждого города-государства стоял правитель Потеси, который управлял вместе со знатью. Массу населения составляли крестьяне, ремесленники и рабы. Между городами происходили постоянные войны. Каждый город хотел захватить себе лучшие земли. Воевали шумеры и с государством к востоку от них, Эламом. Около 2316 года до нашей эры правитель области Аккад, к северу от шумеров, по имени Сарган, объединил все города Двуречья в одно царство. Сарган первым стал называть себя царем четырех стран света. Но и после объединения войны не прекращались. Воинственные горные племена с востока совершали постоянные набеги и не раз завоевывали государство Двуречья.